Не так она воспитана. Ну, кстати говоря, в отношении Беларуси тоже. Вот сейчас разрулится вся эта конфликтная ситуация с заложниками взятыми. Лукашенко, наконец. Так вот, целый процесс, ну, дайте, бур, и со стороны Запада, и Хейнбург, и подавит этот свой Майдан, получит. И вот тогда можно уже будет заново выстраивать новую архитектуру отношений. И вот что-то мне подсказывает, что эта архитектура будет далеко не братская. Вот.